Глава 7. Москва. Подарки Макария патриарху Никону и московским боярам. Боярские палаты. Постройки в Москве. Обычаи бояр. Церковь московского богача. Возвращаемся. На другой день после нашего представления царю мы отправились с подарками для патриарха в сопровождении своих служителей, которые их несли. Вот их описание. Древняя икона, изображающая снятие Господа со креста, ибо в этой стране ничего так не ценят, как древние греческие иконы, к коим они имеют великую веру. Затем сосуд с древним миром и другой с новым, перст архидиакона Стефана, частица мощей святого Антония Великого и немного источаемого им мира, посох из черепахи и перламутра, который мы заказали в Константинополе, как советовали нашему учителю митрополиты и патриарх. Твоя святость занимает место апостола Петра. Ты имеешь власть дать посох для опасения, кому пожелаешь. Далее черная пальмовая ветвь из Синая, стирекса, восковые свечи, финики, ладан, мыло благовонное и алепское, фисташки, леденцы, кассия, шафран, мастика, две банки с имбирным вареньем, шерстяная ангорская материя фиолетового цвета и пояс из черного шелка. Когда мы вошли к нему и, спросив разрешения через его бояр и привратников, он встретил нас, помолился на икону и приложился к ней, весьма ей обрадовавшись. Под конец он раздал нам, по их обычаю, посеребренные иконы владычицы вместе с милостыней, благословив всех нас, и мы вышли. После того мы стали разносить подарки министрам и государственным сановникам, причем нас сопровождал один из переводчиков. Мы подносили им подарки также на блюдах, покрытых шелковой материей. Во-первых, частицу мощей какого-либо святого, затем мира, яркие свечи, землю из Иерусалима, Вифлеема, из берегов Иордана, частицу от столпа святого Симеона Алепского, стирексу, финики, ладан, 5-6 кусков благовонного мыла и столько же алепского, понемногу из всех, что у нас было, ибо они принимают это в виде благословения, но радуются только святыням и древним иконам, и на силу брали от нас ангорскую материю, шелковые газские салфетки и мохнатые полотенца из сар-сар-лия, так как этого у них много. Мы могли видеть их только рано поутру. В доме каждого из них есть чудесная, изящная церковь, и каждый тщеславится перед другими ее красотой и наружным, и внутренним ее расписанием. При всякой церкви 3 или 4 священника, кои состоят исключительно при боярине и его семействе, получая от него содержание и одежду. Каждый вельможа ежедневно в течение всего года отправляется к царю не раньше, как священник прочтет положенные молитвы, от полуночницы до конца часов вместе с канонами и 9-м часом, а затем отслужит обедню в церкви. У всякого в доме имеется бесчисленное множество икон, украшенных золотом, серебром и драгоценными каменьями, и не только внутри домов, но и за всеми дверями, даже за воротами домов. И это бывает не у одних бояр, но и у крестьян в селах, ибо любовь и вера их к иконам весьма велики. Они зажигают перед каждой иконой по свечке утром и вечером. Знатные же люди зажигают не только свечи, но имеют подсвечники с большими медными сосудами наверху, кои наполняют воском и вставляют в них фитили, которые горят ночью и днем в течение долгого времени. Приходя к вельможам, мы дожидались, пока они не окончат свои моления, ибо службы вычитывают дома перед иконами, литургия же совершается в церкви. Войдя, мы молились по их обычаю на иконы. Боярин подходил к архимандриту под благословение, затем кланялся нам, и мы ему. Мы говорили через переводчика так. Отец владыка патриарх Кир Макарий, патриарх Великого Града Божьего Антиохии, и стран Киликии, и Верии, Сирии, Аравии и всего Востока, послал нас передать твоему благородству благословение, привет и молитву, и узнать о твоем здоровье и благополучии. Выслушав это, он кланялся в землю, ударяя головой, и говорил: «Челом бью государю, святейшему патриарху Макарию Антиохийскому». Что значит «кланяюсь до земли господину моему святому Макарию, патриарху Антиохийскому». Затем принимал каждое блюдо и целовал его. По окончании приема мы молились на иконы вторично. Архимандрит опять его благословлял, и мы кланялись ему. Он выходил провожать нас за двери, ибо таков у них обычай. Если посетит их почетный иноземец, его встречают за дверьми и пропускают вперед во внутренние покои, в знак того, что он господин в доме. Также и при уходе его опять выходят за ним. Когда давали нам кубок с вином, боярин обыкновенно подавал его нам обеими руками. Таков их обычай. Что касается водки, то лишь с трудом нас убеждали выпить ее, так как пить водку зазорно монахам. Больше всего мы дивились их чрезвычайной скромности и смирению перед бедными и их частым молением с раннего утра до вечера перед всякою встречной иконой. Каждый раз, как они увидят издали блестящие кресты церкви, то хотя бы было 10 церквей одна близ другой, они обращаются к каждой и молятся на нее, делая 3 поклона. Так поступают не только мужчины, но еще более женщины. Что касается их палат, находящихся в этом городе, то большая часть их новые, из камня и кирпича, и построенные по образцу немецких франков, у которых научились теперь строить московиты. Мы дивились на их красоту, украшения, прочность, архитектуру, изящество, множество окон и колонн с резьбой, кое по сторонам окон, на высоту их этажей, как будто они крепости, на их огромные башни, на обильную раскраску разноцветными красками снаружи и внутри. Кажется, как будто это действительно куски разноцветного мрамора или тонкая мозаика. Кирпичи в этой стране превосходны, похожи на кирпичи антиохийские по твердости, вязкости и красноте, ибо делаются из песку. Московиты весьма искусны в изготовлении их. Кирпич очень дешев, ибо 1000 его стоит 1 пиастр, и потому большая часть построек возводится из кирпича. Каменщики высекают на нем железными инструментами неописуемо чудесные украшения, не отличающиеся от каменных. Известь у них хорошего качества, прочная, держит крепко, лучше извести алепской. Окончив кирпичную кладку, белят ее известью, которая пристает к кирпичу весьма крепко и не отпадает в течение сотни лет. Поэтому кирпичное строение не отличается от каменного. Всего удивительнее вот что. Вынув кирпич из обжигальной печи, складывают его под открытым небом и прикрывают досками. Он остается под дождем и снегом 4-5 лет, как мы сами видели, причем не подвергается порче и не изменяется. Все их постройки делаются с известковым раствором, как в нашей стране древние возводили свои сооружения. Известь разводят с водой и кладут в нее просеянный песок. И только, смочив кирпич водой, погружают его в известковый раствор. Когда сложат обе стороны стен на некую высоту, заполняют промежуток битым кирпичом, на который заливают этот раствор, пока не наполнится. Не проходит часа, как все сплочивается друг с другом и становится одним куском. Каменщики могут строить не более 6 месяцев в году, с половины апреля, как растает лед, до конца октября. Обыкновенно все строения в этом городе скреплены огромными железными связями внутри и снаружи. Все двери и окна сделаны также из чистого железа. Работа удивительная. Над верхнюю площадкой каждой лестницы воздвигают купол на 4 столбах с 4 арками. В середине каждой арки выступ арочный, утвержденный прямо с удивительным искусством. Обтесывают камень в очень красивую форму и, просверлив его, пропускают сквозь него железный шест с 2 ветвями на концах, заклепывают их и заканчивают стройку над этим камнем, который представляется великим чудом, ибо висит в середине, спускаясь прямо. Эти чудесные постройки, виденные нами в здешнем городе, приводили нас в сильное удивление. Возвращаемся. Большинство вельмож имеет титул «князь», значение коего «бей», «сын бея», «от отцов и дедов». Женщины также называются «княгиня». У вельмож такое установление, что они даже наиважнейшие между ними не могут иметь под своей властью у себя в доме более 300 человек. Когда же царь посылает кого-либо из них в поход, то снаряжает с ним 1000 ратников, сколько пожелает, ибо все распоряжение войском в руках царя. По этой причине среди вельмож вовсе не бывает бунтовщиков. Смотри, какое прекрасное распоряжение! От того же, когда мы являлись в жилище кого-либо из министров, то находили при дверях лишь немного людей. Также, когда они ходили ежедневно к царю, то за ними следовали лишь 2 или 3 слуг. Они никогда не собираются друг у друга для совещания, но всякий совет происходит у царя. И если бы он прослышал, что некоторые из них собирались для совещания, то рассеял бы их всех мечом. В эту морозную пору вельможи ездили только на больших санях. Они очень тщеславятся шкурами медведей, белых и черных, как ночь, которых в этой стране много, и которые чрезвычайно велики. Мы дивились на огромную величину шкур, часто большую, чем шкура буйвола. Белый мех очень красив, и только вельможи устилают им сани, причем одна половина меха сзади саней, а другая под седаком. Жены вельмож зимою тщеславятся санями, на которые поставлены кареты со стеклянными окнами, покрытые до земли алым или розовым сукном. Летом же они величаются большими каретами. Всего больше они гордятся белыми лошадьми и множеством слуг и невольников, которые идут впереди и сзади. Когда мы, бывало, приходили с подарками к вдовам-княгиням, мы также видали у дверей их множество невольников и слуг, привратников и киарий, управляющих. У богатых вдов в этой стране такой обычай, что, когда умирает муж, вдова одевается во все черное, даже колпак и платки ее черного цвета. Мало того, обивка мебели и подушки, карета и ее покрывало – все из черного сукна. Даже лошади бывают черные. Таков их обычай. Вдова остается в таком положении всю свою жизнь, не снимая с себя черного платья, разве только представится ей случай, и она выйдет замуж. Если она княгиня, то выходит только за князя, Если же не случится этого, и она выйдет замуж за другого, то лишается титула княгини. Впрочем, ежели у нее есть дети от первого брака, то не теряет этого титула. Мы удивились на обычаи их детей, на то, что они с малых лет ездят верхом на маленьких лошадках, что у них множество слуг, таких же детей, как они, на их отличные познания, понятливость, на то, как они раскланиваются на обе стороны с прохожими, снимая свои колпаки, на то, как хорошо они совершают на себе крестное знамение. Принято, что такие дети, как они, сыновья князей, ходят ежедневно к царю и садятся на тех же местах, где и отцы их, пока не придут в совершенный возраст и не получат отцовской степени. Так мы видели и удостоверились в этом после многих расспросов. Знай, что мало есть таких бедняков, которые ходят по этому городу, прося милостыню, ибо царь распределил их между вельможами по известному числу для получения ежедневного пропитания по спискам, и каждый боярин содержит свое число бедняков. Существует много домов для помещения их и ежедневная выдача от царя и царицы. Равно получают ее и заключенные. Знай, что вельможи царя не считают своих владений, как это принято у нас по числу деревень, садов и виноградников. Ибо в этой стране нет ни садов, ни виноградников, но считают по числу дворов. Именно говорят, такой-то князь имеет 3000 мужиков, то есть земледельцев, или 10 или 20 тысяч. В деревнях считают только дворы, каждый двор за одного мужчину. А сколько душ в нем, то известно Богу. С каждого мужчины берут оброка 2-3 пиастра в год и десятую долю овец, свиней, кур, гусей и тому подобного. Но крестьяне все равно, что рабы, ибо для своих господ засевают землю, вспахивая ее своими лошадьми, перевозят ему хлеб на своих арбах, куда он пожелает, и идут, куда бы он их ни позвал, для перевозки леса, дров, камней и для других подобных работ, для постройки, для службы при их домах и для всего, что ему нужно. Когда кто из бояр обеднеет или умрет, продают этих земледельцев за деньги тому, кто пожелает их купить. Таково у них установление. Угодья монастырские и церковные также бывают с крестьянами. Когда потомство боярина прекратится и не останется ни одного наследника, то все его имущество переходит к царю, ибо царь – наследник всех, как случилось ныне во время моровой язвы. Все жилища, коих обитатели вымерли, поступили во владение царя со всем, что в них было. Большинство богачей перед смертью завещали все свое имущество царю, по великой любви своей к царям, коих они чуть не равняются Христом. Так поступил и тот значительный купец, который раньше дал царю пред отправлением его в поход огромную сумму денег. Завещал ему свои палаты, с которыми могут сравниться лишь немногие в этом городе, и свою церковь, подобной которой нет даже во дворце царском, как мы удостоверились в этом своими глазами. Войдешь в нее, и все огорчения изгнаны из сердца. Я, убогий, пишущий эти строки, не имею силы описать хотя бы самую малую часть ее красоты, ее высоту, возвышенность ее 5 куполов, кои зритель видит со всех сторон, откуда бы ни направил на нее взоры, вне города или внутри его, множество наружных изображений на ней, не говоря о внутренних, блеск обильной позолоты ее окон и дверей, ее разнородные живописные изображения и иконы, представляющий события от начала творения до сего времени. Превосходный цвет ее мраморного пола, выведенного строителем из страны немцев, оба клироса, единственные в своем роде, красоту и изящество которых не в силах постичь ни один ум. Да и как может быть иначе, когда и их он также вывез из немецкой земли? Множество ее паникадил из желтой золоченой меди. Это не одна церковь, а две. Большая летняя с мраморным полом и малая зимняя, пол которой, чтобы не было холодно ногам молящихся, сделан из деревянных квадратов, которые выпилены из стволов огромных деревьев и ничем не отличаются от каменных плит. Что касается ее галереи с плитным полом и колокольни, то красота и обширный вид с них неописуемы. И как не быть этой церкви столь прекрасной, если он, как говорят, потратил на ее сооружение более 50 тысяч динаров, рублей? Да помилует его Бог и да избавит от мучений адского огня за те добрые дела, кои он оставил миру. Нам говорили, что он платил ежегодно в царскую казну 100 тысяч динаров пошлины с товаров, вывозимых им из Европы, Персии и Сибири. В такое время, когда соболя были очень дороги, в его складах находилось обыкновенно более 1000 сороков самой высокой цены –